Глава 25. Не судьба. 10 минут спустя на станцию приехала карета. Толпа совершенно рассеялась, как и думал Шуазель. Граф де Шарни, зная, что первый отряд ожидал их в Пон-де-Сомвеле, не считал нужным отставать от кареты. Он ехал у дверец и торопил форейтеров, которые, как по команде, будто нарочно ехали тихой рысью. Приехав в Сомвель и не видя ни Шуазеля, ни гусар, король с беспокойством высунулся из кареты. «Ради бога, ваше величество, не показывайтесь», — просил Шарни. «Я все узнаю». Он вошел на почту. Через 5 минут он вернулся, узнав все, и доложил обо всем королю. Король понял, что Шуазель отступил, чтобы он мог свободно проехать. Теперь надо было как можно скорее пуститься в путь и доехать до Сен-Мину. Шуазель, по всей вероятности, отступил в этом направлении, и там ждали короля соединенные силы гусар и драгон. В минуту отъезда Шарни подошел к дверцам. «Что прикажет королева? Следовать ли мне за каретой или ехать возле?» — спросил он. «Не покидайте меня», — сказала королева. Шарни поклонился и поехал возле кареты. Между тем Изидор мчался впереди, не понимая, отчего дорога на несколько миль перед ним была совершенно пустынна. В беспокойстве он поехал еще скорее прежнего, желая поскорее убедиться, не прогневались ли жители Сен-Мину на драгун, так же, как жители Пон-де-Сомвеля прогневались на гусар. Предчувствие его не обмануло. Первое, что поразило его в Сен-Мину, было множество национальных гвардейцев на улицах. Это были первые гвардейцы, встреченные им на дороге. Весь город, казалось, волновался, а в противоположном конце его раздавался барабанный бой. Виконт проскакал по улицам, будто не замечая ничего, и через площадь направился к почте. Проезжая по площади, он увидел сидящих на скамье нескольких драгун в полицейских шапках. В нескольких шагах от драгун в окне первого этажа стоял маркиз Дандуэн, тоже в полицейской шапке и с нагайкой в руке. Изидор проехал, не останавливаясь, будто ничего не замечая. Он думал, что Дандуэну известен был костюм королевских курьеров и что ему довольно будет только видеть Изидора. В дверях на пороге почты стоял молодой человек лет 28. Он был причесан а-ля Титус, как причесывались патриоты того времени, и борода его была коротко острижена. Молодой человек этот был в халате. Изидор искал глазами, к кому обратиться. «Что вам угодно?» — спросил молодой человек с черной бородой. «Я хочу видеть почтмейстера», — отвечал Изидор. «Почтмейстер вышел, но я сын его, Жан-Батист Друэ. Если вам все равно, то можете обратиться ко мне». Молодой человек как-то особенно произнес «Жан-Батист Друэ», будто наперед знал, что слова эти приобретут в истории грустную известность. «Мне нужно 6 почтовых лошадей для 2 карет, которые за мною следуют», — пояснил Изидор. Друэ кивнул головой в знак того, что требование Изидора будет исполнено, и вышел во двор. «Эй вы, форейтеры!» — крикнул он. 6 лошадей для 2 карет и скакуна для курьера!» В эту минуту на почту быстро вошел Дандуэн. «Вы, конечно, курьер короля?» — спросил он, обратясь к Изидору. «Да, и я очень удивлен тому, что вижу вас и ваших людей в полицейских шапках». «Нам ничего не было сказано. К тому же в городе страшная тревога. Развращают моих солдат. Что же нужно делать?» «Когда приедет король, следить за экипажем и действовать по обстоятельствам. Потом выехать из города 30 минут после кареты, чтобы служить ей арьергардом». Шарни вдруг замолчал. «Тише», — сказал он. «Нас подслушивают. Ступайте к своему эскадрону и делайте все возможное, чтобы удержать своих солдат в повиновении». Друэ действительно стоял в 2 шагах во время этого разговора, происходившего в кухне. Дандуэн ушел. Вскоре раздалось щелканье кнута и грохот приближающегося экипажа. Карета остановилась у дверей. Народ с любопытством собрался вокруг путешественников. Дандуэн, желая извиниться за то, что не стоит наготове, бросается к дверцам и почтительно докладывает королю, что не получал никакого приказа. Король, отвечая ему, несколько раз высовывается из кареты. Изидор верхом стоит возле Друэ, который внимательно смотрит в карету. Прошлый год Друэ был в Париже, он видел короля и теперь узнал его. Еще сегодня утром получил он довольно значительную сумму ассигнациями и, тщательно рассматривая, не фальшивые ли они, очень хорошо разглядел на них портрет короля. Теперь он вынул одну из этих ассигнаций из кармана и еще раз взглянул на портрет, чтобы сличить его с оригиналом. «Это он», — прошептал Дроя. Изидор обошел карету. С той стороны стоял его брат, заслоняя собой королеву, сидевшую у этого окна. «Короля узнали», — шепнул Шарни. «Спешите ехать и не упускайте из виду этого черного малого. Это сын почтмейстера. Он узнал короля. Его зовут Жан-Батист Друэ». «Хорошо, я буду следить. Ступай», — отвечал Оливье. Изидор пускается галопом, чтобы на следующей станции заказать лошадей. Не успевает он выехать из города, как карета уже отъезжает, благодаря настойчивости Мальдена и Валури и корыстолюбию форейтеров, которым обещано по ЭКЮ. Граф все время следит за Друэ. Друэ не пошевелился во все время, он только шепнул что-то на уху конюху. Шарни подошел к нему. «Заказана лошадь для меня?» — спросил он. «Как же-с! Только у нас больше нет лошадей», — отвечает Друэ. «Как больше нет лошадей? А это что за лошадь седлают во дворе?» «Это седлают мою лошадь». «Уступите мне ее, я заплачу сколько надо». «Невозможно. Теперь поздно, и я никак не могу отложить свои поездки». «Настаивать невозможно, чтобы не возбудить подозрения. Взять лошадь силой еще хуже, тогда все пропало». Шарни, однако, придумал другое средство. Он подходит к Дандуэну, который глазами провожал королевскую карету, пока она не скрылась за углом. Дандуэн чувствует, что кто-то коснулся его плеча, он оборачивается. «Тише», — говорит Оливье. «Это я, граф де Шарни. На станции больше нет лошадей. Прикажите спешиться одному из ваших драгунов и дайте мне его лошадь. Я должен ехать за каретой, я один знаю, где стоит Шуазель. Если я не приеду вовремя, король останется в Варенне». «Граф», — отвечает Дандуэн, — «я не солдатскую лошадь дам вам, а одну из моих». «Согласен. Теперь спасение короля зависит от малейшей случайности. Чем лучше лошадь, тем больше надежды». Оба пошли по улице по направлению квартиры маркиза. Шарни, однако, поручил одному из драгун наблюдать за Друэ. К несчастью, маркиз жил довольно далеко от станции. Пока еще оседлают лошадей, пройдет четверть часа. Вдруг Шарни показалось, что на улицах раздались крики, и он ясно расслышал слова «король», «королева». Он бросился вон из дома, попросив Дандуэна прислать ему оседланную лошадь на площадь. Весь город был в волнении. Друэ, казалось, только и ждал, чтобы Дандуэн и Шарни вошли в дом. «Это карета, которая только что проехала здесь!» — кричит он. «Карета короля! В ней он сидит со всем своим семейством и с королевой!» И он бросился к лошади. Тогда распространяются слухи, что король и королева только что выехали из города, начинается шум и раздаются крики, услышанные Шарни. На этот крик сбегается все городское управление, и мэр приказывает драгунам идти в казармы, потому что уже пробило 8 часов. Шарни все слышит, он вне себя от нетерпения. Король узнан, Друэ уехал. В эту минуту Дандуэн подошел к нему. «Лошадей! Лошадей!» — кричит ему Шарни. «Их ведут сюда». «Есть ли пистолеты в кобуре моего седла?» «Да». «Заряжены ли они?» «Я сам зарядил их». «Хорошо. Теперь все зависит от вашей лошади. Мне надо нагнать негодяя, который опередил меня, и убить его». «Убить его?» «Да. Если это мне не удастся, все погибло». «Дьябле! Так пойдемте скорее навстречу лошадям». «Не заботьтесь обо мне. Позаботьтесь о ваших драгунах. Видите, мэр их уговаривает. Ступайте к ним». В эту минуту человек подвел Шарни двух лошадей. Оливье бросается на ту, которая стоит ближе к нему, вырывает поводья из рук слуги, пришпоривает лошадь и, ничего не видя и не слыша более, несется по направлению большой дороги. У Оливье одна мысль — нагнать Друэ и помешать ему исполнить свое намерение. Он так занят ею, что не слышит даже последних слов Дандуана. Ветер уносит их, и не судьба Шарни их услышать. А Дандуэн кричит ему. «Постойте, постойте! Вы не ту лошадь взяли! В том седле нет пистолетов! То моя лошадь!»